Глава 13. Огорчение Питера Шмидта. Егор Марков выехал из Голландии с пороховым мастером Шмидтом в октябре 1718 года, когда в Петербурге дело царевича Алексея было уже покончено. Много хлопот доставил Егору капризный и самовластный голландец. Опираясь на свое высокое звание суринтенданта, Питер Шмидт требовал от русского механика величайшего почтения, чуть ли не подобострастия. А так как Егор не был склонен к подобострастию, то между спутниками установились довольно холодные отношения. Но, несмотря на это, голландец любил поговорить. Грузный, с широким багровым лицом, с рыжими моржовыми усами, Шмидт привольно раскидывался в повозке, бесцеремонно тесня и толкая Маркова. Не выпуская трубки изо рта, пороховой мастер болтал по целым часам. Хитрый старик не раз заводил разговор на тему, интересовавшую Егора, но ограничивался рассказами о том, как он по хозяйскому поручению ездил покупать селитру или серу. Неспешно повествовал, в каких гостиницах останавливался, вспоминал, как звали владельцев. А о пропорциях, в каких надо смешивать составные части пороха, о производственных процессах, ни единого слова не вымолвил Питер Шмидт. Лошади останавливались у станции, и голландец вылезал первым, лукаво поглядывая на Маркова. Когда жена Питера выходила из второй повозки, в ней всегда оставался слуга Шмидта, коренастый уволень, никого не подпускавший к багажу голландца. Путешествие оказалось затяжным. Шмидт часто болел, а, может быть, только притворялся больным, и тогда приходилось пережидать по неделе и больше. Подозрительным казалось Егору, что голландец расхварывался в таких гостиницах, где были теплые комнаты и хорошее вино в погребе хозяина. Но когда однажды Марков намекнул ему на это, Шмидт разбушевался, затопал ногами, стучал тростью об пол и кричал, что он будет жаловаться на притеснение самому царю. Телеги пришлось сменить на сани, и еще в санях ехали несколько недель. Егор был несказанно рад, когда в начале 1719 года въехал в Петербург и сдал своего беспокойного спутника в артиллерийскую канцелярию. Егор Марков по приезде отправился к Ракитину. Иван Семенович чрезвычайно обрадовался возвращению друга и приказал Анне Антиповне позаботиться об угощении. Дела Ракитина процветали. Главное, это была первая санкт-петербургская компания торговли корабельными припасами. Она все расширяла свои обороты, захватывала новые и новые области, но Иван Семенович подумывал уже о том, как бы разделаться с компаньонами и торговать одному. «Так-то, пожалуй, выгоднее будет», — объяснил он. «А как твое пороховое дело?» «Я его целиком поручил Бушуеву. Золотой он работник. Я за ним, как за каменной стеной. Приеду раз в полгода для остраски, чтобы рабочие помнили, кто у них хозяин. И все тут. Доход есть? Невелик. Да ведь что ж, курочка по зернышку клюет. А производство улучшаешь?» Ракитин рассмеялся. «Вот ж это не нашего ума дело. Как заведено, так и катится». Лицо механика омрачилось. «Это ты напрасно, Ванюша. Для нас пороховое дело зело важно. Я тебе скажу новинку, не весьма для тебя приятную. Государь намерен приемку порохов производить не тотчас по выпуске с завода, а полгода спустя. Не вышел еще такой указ?» «Нет». «Значит, скоро выйдет». «А мне что? Да ведь твой порох отсыреет лежамший, и тебе его для переделки вернут. Тогда не токмо о прибылях думать, а, пожалуй, своего капиталу прибавишь, чтобы казну ублаготворить». Теперь призадумался и Ракитин. «Что ж делать-то будем? выручаю Егорша. Затем и приехал. Привез я в Россию одного человека. Егор рассказал о Питере Шмидте и о том, с какой целью привезен этот мастер из Генеральных Штатов. Глаза Ракитина блеснули. Он сказал: «Если тебе удастся у него секрет вызнать, первым человеком у царя станешь». «Да не хочу я, чудак ты эдакий. И причин тому две. Первое, он ради своей выгоды никогда тайны не откроет. А вторая, она же и главнейшая, не хочу унижаться перед иноземцем. Сам думаю дойти до секрета. И для того прошу у тебя разрешения на твоей фабрике пробы делать». Ракитин обрадовался. «Да господи боже мой, Егорша, друг! Сколь тебе угодно! Я Бушуеву накажу, чтобы он тебя за главного хозяина почитал. Это ведь не я тебе, а ты мне одолжение делаешь. Ну, а с этим, с иноземцем Шмидтом, ты твердо решил дело не иметь? Ну его, не буду я ему кланяться». «Ты не будешь, а я, пожалуй, и поклонюсь», — воскликнул довольный Иван Семенович. «Почему же не поклониться нужному человеку? На том все наше купеческое дело стоит». По прибытии в Петербург пороховой мастер Шмидт был весьма неприятно поражен. Оказалось, что в то самое время, как князь Борис Куракин вел с ним переговоры, в Россию пригласили и другого мастера, родом немца, Питера фон Гесселя. Этот немец, которого Шмидт сразу же возненавидел, был, правда, нанят как шлюзный и мельничный мастер, но Шмидт узнал, что фон Гессель работает и по пороховому делу. Положение единственного и незаменимого специалиста, на которое рассчитывал голландец, рушилось. Огорчился Шмидт и тем, что немец опередил его своим приездом в Петербург и успел свести знакомство со всеми нужными лицами. Но еще больше был уязвлен Шмидт, когда узнал, что хитрый Гессель выговорил себе ежемесячное жалование в 315 флоринов. А он, Шмидт, согласился поехать всего за 100 флоринов в месяц. «Продешевил! Да еще как продешевил!» — бормотал смертельно оскорбленный голландец. «Втрое меньше взял, чем мог. Но русские мне за это заплатят, черт их побери. Пускай попробуют выведать от меня секрет. А вдруг его откроет фон Гессель?» Адские муки терзали корыстолюбивую душу Питера Шмидта. А тут как раз привезли ему царский указ. 1719 года, апреля в 12-й день, великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич указал построить вновь пороховую мельницу по маниру нововыезжающего из Голландии порохового мастера Питера Шмидта и на то строение припасы, какие надобно отпускать без задержания. Указ привез артиллерийский подполковник Витвер, назначенный комиссаром постройки. Витвер обязан был доставать все возможные материалы, какие потребует Шмидт, и поставлять нужное количество рабочих. Прослушав перевод указа, Шмидт хмуро заявил: «У вас хороший мастер нанят, к нему и обращайтесь». «Кто это?» — не понял Витвер. «А фон Гессель?» «У него другие дела будут», — улыбнулся Витвер. «А вы обязаны приступать к работе согласно контракту». «Контракт, контракт», — ворчал голландец. «А скажите, господин подполковник, у вас в России год сколько месяцев считается?» Огорошенный неожиданным вопросом, Витвер удивленно посмотрел на Шмидта. 12 месяцев, как и везде». «А вот и не везде», — торжествуя возразил Шмидт. «Мне в Штатах за 13 месяцев платили». Комиссар подумал. «Сие только так могу понять. Раз в году вам выплачивались наградные в размере месячного жалования». «Как хотите, понимаете», — заупрямился старик, «а я требую, чтобы мне за 13 месяцев выплачивали». Хорошо, доложу вашу просьбу по начальству. Над заявлением корыстолюбивого голландца посмеялись и решили платить Шмидту за 13 месяцев. Узнав об этом, мастер сумрачно усмехнулся. Все лишнее сотня флоринов.